этом, да? Неимоверно толстый священник отец Никодим, у которого грудь, сама душа нараспашку, широкая, любвеобильная, зычным голосом простонал. «Это ты их не слушай, батюшка!» Он поправил рыжовато-седую бороду. «Они тебя сейчас застращают, наговорят такого!» «А никто и не стращает, это мы так, делимся впечатлениями!» Мирно все загладил отец Петр за отца Леонида. «Правда, отче?» Отец Леонид движением головы показал, что согласен с отцом Петром. «Ясное дело, что везде свой приход», — продолжил отец Петр, «и в каждом свои заморочки и особенности. Это же всем понятно, как белый день. Деревня деревней, а город городом. А потом там у них в Бежецке он не один. И благочинный отец Арсений, и старичок ваш этот, отец Савелий, и как его, вот склероз, забыл, все в очках ходит. Да как же его звать-то? Симеон? Ну, конечно, вот дырявая голова, Симеон. Вот видишь, сколько отцов у вас там. И сейчас еще новое прибавление. Весело вам там. Короче, не пропадешь». Помолчал. Потом и добавил. «Поначалу-то оно так. Вроде как волнительно получается. А с другой стороны, красота. Все с Божьей милостью управляется, и все потихоньку устраивается. Я и говорю, подсобить иной раз некому. Надо чувствовать разницу». Все на что-то жаловался отец Леонид. «А я что-то не возьму никак в толк», — как-то пространно и неодобрительно посмотрел на него отец Никодим. «Ты у себя там, в селе своем, как на даче. И чего тебе там не имется?» «А кто сказал? Мне благодать! Не думайте, я не жалуюсь. Но надо же рассуждать трезво!» «Вот и я об этом», — усмехнулся отец Никодим. «У тебя там полторы бабки на службе, вот и весь приход. А тут народу в Твери тьма тьмущая. Никого уже и не упомнишь, как звать. Скоро будет, как в Москве». «Ну, хватил, в Москве!» — хотел встрять отец Леонид. Да его снова перебил отец Никодим. «Там другие дела, другие деньги. А тут, хошь не хошь, а десятину нашему благочинному выложь да положь». «А что, разве ваш отец Савелий еще не на пенсии?» Вдруг перевел разговор на другую тему, добродушный и расплывшийся после обеда отец Никодим, пытливо глядя на отца Иннокентия. «Нет еще», — осторожно ответил отец Иннокентий. «И благочинный ваш не приехал. Странно как-то. К празднику готовится. А потом в храме и так много дел. И еще. Что-то отца Савелия недавно опять прихватила. Еле рукой шевелит». Ну да, понимающе пропел отец Никодим. «Старость не радость. Надо же, и все еще служит. И болеет, а все ж таки никак не оторвется», — проговорил словно самому себе отец Петр, имея в виду, пожалуй, того самого старого священника в епархии отца Савелия. «И на пенсию не идет». «А кто ж его отправит?» Несколько осмелев, высказал свое мнение отец Иннокентий. «В самом деле», — засмеялся отец Петр, «если только теперь, благодаря тебе». Он многозначительно посмотрел на отца Иннокентия и тут же замолк. Не хотелось продолжать эту тему. Потом глубоко вздохнул и издал возглас. «Эх-хе-хе-хе-хе». Запил бурчание в усах чаем, перекрестившись широко и быстро, раскланялся всем походя, встал из-за стола и уехал домой. Отцы еще какое-то время сидели, скрипя стульями, говорили о погоде, воскресных школах, которые надо бы как-то с Божьей помощью налаживать, о спонсорах, машинах, ремонтах и ценах на стройматериалы и в довершении еще раз поздравили отца Иннокентия. И на том, завершив трапезу, закруглились окончательно. Затем по обыкновению разъехались кто куда. Однако мысль о том, что неплохо было бы дать дорогу молодому, то есть новопосвященному отцу Иннокентию, и отправить на покой отца Савелия, так и остались благими пожеланиями, повисшими в воздухе. Никто и не думал этого исполнять на деле. Всем было жалко старика, ведь пенсия у него была практически никакая по нынешним временам. И за штат уходить ему было поэтому ну никак не с руки. И поэтому все разговоры, бродившие в епархии, угасли сами собой. А вот насчет отца Иннокентия никто не мог такого предполагать. Не прошло и 3 месяцев, как ему было в обязательном порядке предложено, словно военнослужащему, прибыть в небольшой западносибирский городок Курган, чтобы там возглавить на тот момент единственный приход, оставшийся без пастыря, в связи с кончиной служившего еще с советских времен некого протоиерея отца Илии Храмцова. Эту новость, уже вошедшая во вкус своего нового положения матушка Надежда, восприняла не то чтобы настороженно и неодобрительно, но явно как-то с досадой, будто ее оторвали от какой-то свежей, ничем не обремененной радости бытия. Ведь все это время, как ее супруг активно и с усердием выполнял обязанности церковного иерея, она не жила, а будто бы летала. Летала, когда с детьми была на службе. При этом свет от нее исходил так далеко, что случайно пришедшие в храм невольно обращали свое внимание на некую молодую особу с детьми и только спрашивали, кто это. И узнав, что это жена священника, мало того, что восторгались ей, а тихо и тайно завидовали ее внезапно раскрывшейся красоте и только удивлялись. И надо же, как светится! Да за таким, как отец Иннокентий, вся засветишься, пересветишься, судачили бабки. А вот что значит, Бога любит. И детишки у нее знамо какие, все опрятные, и смотри, какие смирные, приятно поглядеть. А что тут такого? Не понимали другие, чему удивляются первые. В семье священника так положено быть, и все тут. Это вам не слесаришка-алкоголик, и его жена, битая в зубы, да детки какие-то недоласканные, сами по себе на улице, кто в чем одет, как у беспризорников. Здесь же все в аккурат. Смотри, как чистенько выглядят. А все почему? И почему же? Не могла никак взять в толк какая-то глухая бабка, когда несколько моложе ее женщина, стоя возле паперти, пыталась объяснить ей. А потому, что так положено. Раз жена священника, то пример всем. И дети, значит, тоже образец. Понимать надо. Чего ж тут неясного? Вон, вон, пошла, указывала она на Надежду. А та, словно онемевшая, оглохшая от неожиданной новости, сама была не своя. Впрочем, кто сильно не приглядывался, не замечал этого. Так Надежда и не смирилась с переездом мужа. Вначале он отбыл один, даже толком не попрощался с матерью и с братом Анатолием и сестрой Ириной. Затем за ним через какое-то время уехала Надя с детьми. Они еще тогда были совсем маленькими и, конечно же, ничего не понимали, что вокруг их вершится, что все бегают, суетятся, а их, воробушков, словно и не замечают. Так росли они сами по себе, как цветы, самые любимые и желанные в церковной ограде. На новом месте все было иначе. Люди увидели в новом настоятеле храма Николая Чудотворца какое-то знамение, что настала пора перемен. И многие жители города прямо-таки бросились головой, что называется, совершать различные таинства, креститься, венчаться, естественно, как и все, исповедоваться и причащаться. И не заметили, как благодаря всеобщему поветрию и дарованные свыше возможности, люди как бы сами собой стали приобщаться к церковной жизни. И все было бы ничего, и все было бы чудесно и благостно после стольких-то лет безбожной языческой власти и государственного устроения. Но отец Иннокентий усмотрел в этом нечто другое. Он в какой-то момент ослепительной радостью вершившихся деяний и того, что он во всем этом играл не последнюю роль, так поддался безудержной гонке за праведностью и нравственностью, что и не заметил, как качество перешло в обычное заурядное количество, вопреки обратному порядку вещей. В какой-то момент что-то еще невиданное людям открылось ему, и, конечно же, это доподлинно известное только одному Богу. А толчком к этому послужил один случай из его начинающейся священнической практики. Однажды, перед крещением младенца, он заметил на губах радостной и восторженной мамаши с горящими глазами, румяный, словно сорвавшийся с какого-то горячительного мероприятия, густой слой яркой помады. Впрочем, не заметить такого буйства яркой и вычурной краски было просто невозможно. Ну и, как полагается в таких случаях, сделал замечание. Но мамаша, явно с утра уже принявшая алкоголя, не на шутку возбудилась и, мол, «Что это вы, святой отец?» Почему-то она назвала его, как называют священников в католической традиции. «Чем это, мол, вы недовольны? Если вам что-то не нравится во мне, то я тут, мол, ни при чем. Ведь вы, кажется, вроде как собрались крестить ребенка, вот и делаете, что в таких случаях полагается». Ну и все такое прочее. Одним словом, отец Иннокентий сконфузился основательно, но, удержавшись в рамках и не желая далее разбираться со всем этим безобразием, тем более, что у него уже был соответствующий настрой на совершение таинства, закрыл на это беззаконие глаза. И все в тот день как бы прошло благополучно. Однако маленькая зазубрина, такая крохотная насечка на сердце, у него все-таки осталась. Иногда он ее глубокой молитвой как бы удалял, или, вернее, умаливал Господа за ту рабу Божью, но по молодости лет и впечатлительности тот случай запал достаточно глубоко. И об этом, и других подобных эпизодах он как-то рассказал благочинному. И тот лишь посоветовал больше бывать на людях, имея в виду ближе иметь с прихожанами вне служебных контактов. Таким образом, со временем все само собой должно рассосаться и уладиться. Но проходило время, и ничего не улаживалось. Наоборот, люди, приходящие в храм, будто бы еще более садились на голову молодому батюшке. А тот все боялся сделать замечание по тому или иному поводу. Он видел, как в соседнем приходе один священник откровенно выпивает, и все это не то, чтобы сходит ему с рук, а даже его прихожане, нередко с ним прикладывавшиеся к рюмочке, всячески покрывают его. Так как больно он для них свой в доску, удобен и тем более никак не конфликтен. А этот новенький все к какому-то порядку призывает. Негоже так. В результате препирательств отца Иннокентия с прихожанами как-то разразился скандал, в котором один мужчина высказал ему претензию, что прежний, мол, старый батюшка, был намного добрее и покладистее его, а этот, мол, приехал и не знает меры, свои порядки устанавливает, людей хочет по стойке смирно поставить. И вообще, тут ему не монастырь. Надежда стала замечать, что с мужем происходит что-то неладное. Осунулся он и стал вроде как загнанный, но особыми расспросами не донимала. И на самом деле ее предчувствия были недалеки от истины. Отца Иннокентия будто бы действительно загнали в угол. С одной стороны, церковники, псаломщик, регент с хором из бабушек и благочинный были настроены к нему равнодушно и снисходительно. И даже при близком рассмотрении с какой-то необъяснимой для себя подозрительностью, скорее всего, из-за того, что он был не их, не местный. А с другой стороны, окружающие люди не усмотрели в нем той отеческой, пасторской заботы и любви, какой они ждали. И скорее даже жаждали иметь у себя, что называется, под боком, этакое комфортное спасение от трудностей житейских. Они непроизвольно искали это спасение, но не находили нигде. А ведь им казалось, что они имеют право на это. А если нет такого расположения, такого участия, помощи от священника, рассуждали они, тогда зачем им нужна такая церковь? Одним словом, затянувшийся конфликт грозил перерасти в хроническое недопонимание сторон. Но во все вмешалась третья сторона — епархия. И отца Иннокентия как-то уж очень тихо, по обоюдному согласию, перевели поближе к родным краям, на этот раз в Пермскую епархию. Но по стечению обстоятельств, не зависящих от священника, в дело вмешался секретарь епископа Пермского, который ходатайствовал за своего брата, долго лечившегося где-то за границей, и вернувшегося снова в свой приход. И, чтобы так сказать, двум хозяйкам на одной кухне, то есть в маленьком приходе не было тесно, настоял на отправке отца Иннокентия туда, откуда он, собственно говоря, и приехал. Но на этот раз сам отец Иннокентий настоятельно и долго упрашивал владыку не делать этого, будто почувствовал, что такая частая смена места службы добром для него не кончится. Епископу Пермскому ничего не оставалось, как договориться с тверским владыкой и отправить отца Иннокентия на родину. Так закончилось, как он иногда в шутку называл, дальние командировки, о которых, впрочем, по истечении времени неохотно вспоминал. А в том спасо-кладбищенском храме Бежецка, где когда-то, еще будучи диаконом, начинал служить, жизнь приходская протекала по-прежнему, как говорится, ни шатко, ни валко. От Рождества Христова время приводило людей к Пасхе, а от Воскрешения Христова снова к Рождеству Спасителя. И в этих двух вселенских явлениях умещалась такая крохотная и беззащитная человеческая жизнь, словно между двумя пристанями, где по волнам житейских страданий и радостей сновали малые и большие корабли людских судеб. И даже если человек не верил в эти промыслительные пути, в этот единственный магистральный маршрут созидания рода человеческого, если он не видел спасительного начала в этих двух гаванях, даже в том случае само его ежедневное существование подсказывало ему от Рождества до Воскресения Христова все возможно. Они в нас навсегда до скончания веков. Районный следователь Вячеслав Земцов не понимал и не принимал религиозных историй. Сознание того, что он должен был думать или участвовать в разговорах о религии, пугало. Поэтому он всячески избегал тем, стараясь оставаться в стороне. Впрочем, к самой церкви он относился достаточно спокойно и даже, можно сказать, вполне лояльно, то есть в неком роде сочувственно. И всегда надеялся на взаимность со стороны редко встречающихся на его жизненном пути священников или любого рода церковных людей. Он старался быть с ними обходительным или даже, как у одного из классиков, человеком приятным во всех отношениях. Но если кто-либо желал повлиять на него, завлекая его в религиозные сети или расставляя для него психологические ловушки, чтобы овладеть его сознанием, не говоря уже о душе, дипломатия Земцова заканчивалась сразу же. Он надевал на себя холодную маску и становился сразу замкнутым, закрытым. Но самое главное, он становился чужим для самого себя. Ведь жило же в его глубинах душевных то светлое природное естество, которое, если уж и не в духовных исканиях, то хотя бы в профессиональных навыках, служебной необходимости и этике, взывало к совести, честности и справедливости. Расследование дела о находке женского трупа в поле затягивалось, и начальство упорно торопило майора Земцова, дабы привести результаты работы хотя бы к какому-то выводу. чтобы хоть как-то отчитаться наверху о проведенной работе. Желание встречаться с еще одним Перегудиным, к тому же священником, который долгое время отсутствовал в Бежецком районе, и как можно незаметнее проверять его насчет какого-то трупа, у Земцова не было. И сама даже мысль о причастности священника к этому делу казалась для него наивной и смешной. Но служебные формальности все время подталкивали к этому, хотя ежедневная рутина засасывала. Поэтому следователь все время надеялся совместить приход к отцу Иннокентию с каким-нибудь случаем. И этот случай не заставил себя долго ждать. Он вспомнил, что надо было как-то разбираться с заявлением от одной гражданки. В своем заявлении она сообщала, что якобы с могилы ее отца украли железный крест, а Спасо-кладбищенский храм стоял как раз на городском кладбище. Значит, вполне логично, что можно было бы задать вопрос отцу Иннокентию об исчезнувшем кресте, без всяких объяснений. А там, глядишь, и незаметно упомянуть о его малой родине, деревне Опалихе, и о том, что там случилось. По крайней мере, такие вполне здравые рассуждения, как казалось ему, привели майора Земцова к отцу Иннокентию. «Значит, вам ничего не известно о вандализме на кладбище?» — удивился Земцов, когда услышал в ответе отца Иннокентия о пропаже с могилы креста некоторое недоумение. «Извините, но я действительно первый раз об этом слышу». Еще раз, вполне добродушно и участливо, подтвердил свою неосведомленность отец Иннокентий. «Странно», — задумался Земцов, — «а я думал, что вы здесь хозяин». «Не понимаю вас». «Чего же здесь не понимать?» — улыбнулся Земцов. «Если вы здесь служите, значит, вам должно быть не все равно, что вокруг вас происходит, и тем более с могилами». «Простите, но мы, кажется, друг друга не понимаем». «А чего здесь понимать?» — продолжал рассуждать следователь. «Храм ваш, значит, и могилы в каком-то роде тоже ваши. Вы же вроде как молитесь об умерших». «Ах, вот вы о чем!» — сообразил отец Иннокентий. «Но ведь это разные вещи. Кладбище принадлежит муниципалитету. Это так по юридическому закону. А то, что церковь молится об усопших, это тоже по закону, но по закону другому. Как вам объяснить? До церкви небесной вообще нет различия между мертвыми и живыми. И поэтому церковь земная молится за всех, так же, как и Господь. Значит, по-вашему, человек умер. А что дальше с его могилой, это не ваше дело. Главное — молиться о нем где-то там, за облаками». Земцов показал головой на небо. «Не совсем так». Отец Иннокентий старался быть как можно вежливее, несколько сухо академически объясняя свою позицию. «Могилы наших предков, то есть места их погребения для церкви, всегда имели и имеют большое значение. Не зря же, особенно в монастырях, проводятся ежедневные панихиды прямо у могил почивших монахов. И в нашей церкви мы иногда проводим крестные ходы на праздники прямо у могил, и в родительскую субботу молимся, таким образом отдавая должное усопшим предкам. И церковь молится об ушедших в мир иной в храме во время ежедневной панихиды. Это как раз намного важнее, чем на кладбище, ибо недаром же говорится, что сказанное «Господи помилуй» в церкви в сотни раз сильнее произнесенного на кладбище. Поэтому мы, конечно, все понимаем, но надо расценивать наше движение души к усопшим именно с этих позиций. Значит, насколько я вас понял, если даже валяются трупы в ваших родных деревнях, это само собой разумеющееся. Главное — молиться о них. Что вы имеете в виду? Какие такие трупы? Точно ничего не знает, — подумал Земцов, и тут же себя одернул. Или здорово маскируется. А может, и вправду ни слухом и ни духом. Кто его там разберет? Надо бы к нему с другого бока зайти. И, как ни в чем не бывало, спросил. «А вы давно в Опалихе были?» Отец Иннокентий на мгновение задумался и тихо, будто сам себе и еще, наверное, одному Богу ответил. «Давно. После похорон матери не был там. И ничего такого не слышали о вашей деревне?» «Да вроде бы ничего», — как-то растерянно произнес священник. «А что там случилось?» «Да как вам сказать?» Земцов глянул на отца Иннокентия и, улучив его взгляде особый, совсем другой интерес, нежели о пропавшем железном кресте с могилы городского кладбища, продолжил. «Труп пожилой женщины найден недалеко от вашей деревни, точнее говоря, от вашего дома. Ничего не желаете заявить по этому поводу?» «Уже серьезно?» — словно на допросе спросил Земцов. «Ума не приложу. То ли удивился, то ли насторожился отец Иннокентий. И чей же это труп?» «Если бы мы знали! Но сейчас же легко установить это!» «И каким же образом?» — уже в свою очередь удивился Земцов. «Например, ДНК?» «Вы шутите!» «Почему же? Нисколько?» — вполне уверенно говорил отец Иннокентий. «Вон по телевизору показывают. И говорят, что таким же образом установили принадлежность уральских останков к семье страстотерпца и мученика царя Николая Александровича». «Вот видите, и сами попались на эту удочку», — улыбнулся Земцов. «Ведь, насколько я знаю, среди вашего синода и начальства единой позиции по этому вопросу нет. И сам патриарх не признает те останки за царские. А значит, и вроде как и молятся. Не знают за кого. Разве не так?» «Что касательно тех останков, то, как я вам уже говорил, молитва за усопших и почитание останков — это несколько разные вещи. Тем более почитание останков или мощей святых». «Ну, хорошо, хорошо», — не стал пускаться в дискуссию Земцов. «А как же тогда истина? Как ее установить?» — задумался Земцов. «Вот вы говорите, ДНК. Тут царскую семью не могут определить, а не то, чтобы истлевший труп Бог знает какой женщины из Опалихи. Да в России знаете, сколько таких никому не нужных опалих? А потом, вы в курсе, сколько стоит сейчас эта процедура? Вряд ли наше районное отделение милиции имеет на это такие денежки. Если на пропавший крест с могилы хотя бы заявление поступило, то по розыску этого трупа даже никто и не объявлялся. Так что с кого прикажете брать анализ на эту вашу ДНК?» «Вот та какая штука, и начальство мое всего лишь торопит меня, потому что был протокол находки и осмотра, так что сами понимаете». «Отчего же, понимаю?» — тяжело вздохнул отец Иннокентий. Затем, будто о чем-то своем подумав, спросил: «А труп-то сильно обезображен?» «Достаточно, чтобы ничего не разобрать». «Значит, убийство?» «Исключать этого нельзя, но и утверждать сейчас не берусь. Видать, тело давно там лежало. Маленько успела разложиться, пока труп находится в области на экспертизе. А потом, если желаете взглянуть, милости просим». «Спасибо». «Ну, бывайте», — как-то совершенно по-доброму майор Земцов попрощался с отцом Иннокентием и уехал. Отец Иннокентий хотел по привычке благословить следователя, но, не уловив момента его ухода, по воздуху провел перстами, словно очертил крестное знамение вслед уходящему майору. И тут же задумался. Но насчет креста понятно. Металлом сейчас в цене. Не первый уже пропадает на нашем кладбище. Он перевел дух. Этим никого сейчас не удивишь. А вот насчет трупа возле нашего дома. Загадка. Интересно, чей бы он мог быть? Особо не напрягая себя в мыслях, он как можно шире перекрестился, словно что-то отгоняя. Затем посмотрел на храм и отправился по делам. Благо дел в тот день их было не перекрестить.